Глава 9. Приятно попариться в баньке. Домой Катя летела как на крыльях. Ну вот и денежные вопросы решились сами. Домой приехала, но прежде чем пересадить сына в кроватку и переодеть его, обняла бабушку Свету и прошлась вокруг нее, танцуя что-то похожее на лезгинку. Бабушка только с улыбкой наблюдала за ней. «Ну, будет, будет. Давай покорми сына и рассказывай, что там у тебя случилось такое?» «У меня был председатель. Проверил все, ему все понравилось. Оказывается, топить печку будет сторож. Он и в правлении будет топить, и в медпункте. И еще...» Катя таинственно замолчала. «Ну что, и? Говори давай, не тяни кота за хвост». Катя сначала сморщилась, а потом сказала. «Он сказал, чтобы я завтра в бухгалтерии подъемные получила. Вот». «Ну, это уже хорошо. Пусть сколько не выпишет, но не меньше десятки, это точно. Я ходила к Денису, посоветовала насчет чая. Чтобы полежал, посоветовала. Сказала, что это ты просила передать. Хвалит тебя, прям как ангела. А он болтун. Вот и слава по округе пойдет. Не успеешь принимать. Всех клиентов себе переманишь». Бабушка лукаво улыбалась. «Бабушка, не все смогут в район ездить в больницу к специалистам, увы», вздохнула Катя, вспоминая, что она на понедельник записала женщину, свою пациентку, к специалисту. Она покормила сына, потом занялась своими делами. «Хоть завтра выходной, но с маленьким ребенком выходных нет. И замочить нужно ползунки и кофточки. На ночь она не развешивала детское во дворе, бабушка ей не советовала». Намыливала с вечера, утром только прополоскать, вывесить и до обеда сухое. Лето, красота. Потом вывесить в обед до вечера. Посмотрела, что некоторые ползунки уже малы, нужно посмотреть среди тех, что принесли, может, есть что-то. В общем, обычная рутина. Потом приготовила купель, купали с бабушкой, как обычно, вдвоем. Бабушка складывала локоток к коленке, проверяла на вывих. Делала так раз в неделю. После того, как покормила сына, бабушка смазала десны. Сын уснул, а они с бабушкой сидели на лавочке перед домом и смотрели на небо. На нем начался звездопад. Звезды одна за другой пролетали по небосклону. Катя впервые видала такое зрелище. Она старалась загадать желание. Хотелось, чтобы хватало денег, чтобы сын рос здоровым и чтобы у него был отец, а у нее, Кати, муж. Очень-очень хотелось иметь обычное женское счастье. Утром они размышляли, куда деть ребенка. Оставить в коляске – выпадет. В кроватке в доме не набегаешься с огорода. Ничего не придумали, постелили одеяло на траву, обложили подушками, надели памперс, чтобы подушки не обмочил, и принялись за работу. Бабушка дала команду просто выкапывать и скидывать на кучу, пусть обсыхает. Картошка действительно уродилась хорошо. Бабушка ведь знала, как с ней разговаривать, когда садила. Земля рассыпчатая, копалась легко, хотя и Кате было все в непривычку. До обеда половину огорода выкопали. Правда, приходилось по очереди бегать к Андрюше. То выползал за край одеяла, то потерял соску, то не может сесть. Он, кстати, там и спал, устав ползать. В обед решили сделать передышку небольшую. Бабушка кормила внука. Катя стирала и развешивала пеленки. Потом сели обедать. Только съели по тарелке супа, как в калитку постучали. Катя решила, что это к ней кто-то пришел, как бабушка и предполагала. Но бабушка уже спешила к калитке. Оказывается, это к ней. «Ой, бабушка Света, с коровой что-то не то. Утром не доилась, пойло даже не тронула, мычит и мычит. Ой, помоги, пропадет кормилица». Федька поехал за ветеринаром, а того дома нет, уехал в район, что-то ему там нужно было. Помоги. — Катя, ты, если задержусь, копай без меня, — крикнула ей бабушка, собрала свой узелок, поменяла платок и поспешила за посетительницей. Осмотрев корову, бабушка повернулась к хозяйке и сердито спросила. — Петровна, тебе сколько лет? — Сколько раз я тебе говорила, не трепись, не хвались перед всеми. Если даже у тебя лучше всех что-то уродилось, сглазили твою кормилицу и из-за тебя. Ты вчера как ее расхваливала перед всеми? Могила тебя исправит, Петровна. Скотину сглазить, расплюнуть. Иди отсюда, не мешай заниматься делом. деловито зажгла свечу, от нее пучок трав, и начала окуривать, шепча заклинание. «Тут тебе не ходить, белую кость не сушить!» Потом, нашептав на ведро с водой, дала выпить корове. Та с жадностью выпила почти до дна, потом улеглась на подстилку подремать. «Ну что?» — с надеждой спросила хозяйка коровы. «Пусть отдохнет, через час покормишь». «Ой, спасибо тебе, бабушка Света!» «Мы, Петровна, одногодки. Мое отчество Акимовна, если забыла. Так узнаешь. Творог, сметана, молоко. Принесешь в понедельник. И еще раз ляпнешь кому-то что-то, я больше не приду. Поняла?» Та только кивнула головой, обещая, что прикусит язык отныне. «Прикусит она. Ага, так я и поверю», — пробурчала ведьма, торопясь домой. «Картошка сама себя не выкопает». Подойдя к дому, она увидела, что на лавочке во дворе сидит женщина, а Катя ей что-то делает. Оказывается, это та вчерашняя пациентка, которой Катя таблетку давала. Сегодня было очень жарко. Женщина тоже начала копать картошку, много наклонялась, вот и почти приползла к доктору. «А вот если бы упали по дороге, неужели не могли кого-то за мной прислать? Я сына в коляску положила бы и приехала к вам». «Да неудобно, внученька». «Лекарства заказали?» «Ой, запамятовала». «Ну, хоть это сделайте. Аптека без выходных работает. А выпили бы с утра таблетку, она давление бы держала. Кто за вами ухаживать будет, если сляжете? Есть кому?» Бабушка вздохнула. Тут и ворониха вернулась. «Ну, что сказать, картошку копать некому, зато все при деле». Посидев еще, пациентка пошла домой, пообещав немного прилечь. «У нее сын алкоголик. Пенсию мамину пропил. Вот ей и не на что покупать те таблетки. А сказать тебе не может. Говоришь, может скрутить инсульт? Плохо. Хорошая она женщина. Не стала семью создавать, чтобы сына не обидели. Все для сыночки старалась. Ладно, Геной я займусь сама. Бросит он у меня пить. Совсем бросит», — сказала резко бабушка. Андрей спал в кроватке в доме. Они пошли снова в огород. Через час сын проснулся. Туда-сюда, то в коляску, то в кроватку. Вечерело, на одеяло уже не посадишь. Короче, после обеда выкопали в два раза меньше, чем до обеда. А бабушка рассчитывала, что завтра собирать будут картошку и высыпать на погреб, а уж оттуда перебирать и спускать она сама будет. «Бабушка, может, завтра пораньше встану?» «Ага, и по росе выбирать картошку. Часа два покопаем, остальное я за неделю сама осилю. Основное мы сделали. Я же обычно все это сама копаю. Давай мальца купать сегодня не будем, обмой его и все. Устала немного». В воскресенье они докопали картошку и после обеда начали носить ведрами. Правда, недолго, часа два и все. «Все, Катерина, остальное я переношу завтра. Отдыхаем. Устроим баню сегодня». Баня Кате понравилась. С травами, с веником, которым хлестали друг друга. После баньки так легко, хорошо на душе. Усталости, как и не бывало. Жаль, долго не могла Катя наслаждаться. Сын в доме в кроватке один не любил сидеть, хотя уже и привыкал. В понедельник Катя договорилась с бабушкой, чтобы та пришла к 11, а она пришла в бухгалтерию. Волновалась, а вдруг председатель забыл сказать или денег не будет. Но бухгалтер была на месте. Катя поздоровалась, начала говорить о том, что она фельдшер, насчет подъемных. Бухгалтер спокойно ответила, что знает это. Достала из сейфа деньги, отсчитала. Потом попросила пересчитать и расписаться в получении. Катя даже не поверила. Два ее оклада. А оклад-то 30 000 рублей. А если учесть декретные до года, помощь матери-одиночке, то... Ого-го! «Ты внучка Воронихи? Из Москвы опыт перенимать?» — спросила бухгалтер. «Как получится. Да, я ее внучка», — также спокойно ответила Катя. «И что, уже пациенты ходят?» «Конечно, даже домой в субботу приходили, с давлением высоким», — ответила Катя. А потом, что-то вспомнив, спросила, будет ли та в районе. «Если да, пусть купит в аптеке таблетки для аптечки». Катя написала на листочке название, дозировку и оставила 500 рублей. Бухгалтер сказала, что сегодня там будет и купит. Утром кого-то пришлет к ней. «Бабушке привет передавай. Скажи, я зайду к ней». «Хорошо, но у нас с бабушкой четкое распределение. Я в ее дела не лезу, она в мои». «Ворониха вообще очень мудрая женщина. Тебе повезло», — ответила бухгалтер. Катя вернулась в медпункт, который был практически рядом с правлением, радостная и сияющая. Там уже сидел дедушка Денис, которому она должна была делать перевязку, поэтому она только отдала бабушке деньги, а остальной разговор оставила на потом. Рана заживала отлично. Катя смазала сверху йодом, поменяла бинт, похвалила, что берег руку, назначила, когда прийти снова.